Глава 7. Как королевство западных саксов приняло слово Божие трудами Бирина и о его преемниках, Агильберте и Леутере. В то время западные саксы, которые в старину назывались гивиссеями, в царствовании Кинегисля стяжали веру Христову благодаря проповеди епископа Бирина. Он отправился в Британию по совету папы Ганория, пообещав в присутствии папы, что посеет семена святой веры в отдаленнейших частях Британии, где до того не бывал ни один проповедник. По велению папы он был посвящен в епископский сан Астерием, епископом Генуи. Прибыв в Британию, он первым посетил народ гивиссеев. Обнаружив, что все они язычники, он решил, что будет лучше проповедовать там, а не искать другое место. Когда он просвещал упомянутую провинцию, сам король, получив от него наставление, очистился от грехов в водах крещения вместе со всем своим народом. Случилось так, что Освальд, святейший и победоноснейший король нортумбрийцев, присутствовал при этом и стал королю крестным отцом. Поистине, их дружба была угодна Богу. Этот муж, дочь которого Освальд позднее взял в жены, был в тот день после нового рождения и обращения ко Христу названным своим сыном. Оба короля даровали епископу для резиденции город Доркик. Построив и осветив множество храмов и многих приведя к Господу мирными трудами, он отошел к Богу и был похоронен в том же городе, много позже, когда епископом был Хедда. Его прах был перенесен в город Венту и помещен в храме блаженных апостолов Петра и Павла. После смерти Кинегисля на трон взошел его сын Кенвалк, который отказался принять веру и таинство Небесного Царства, а в скором времени потерял и царство земное. Он прогнал свою жену, которая была сестрой короля мерсийцев Пенды, и взял себе другую. За это Пенда напал на него и изгнал из королевства, вынудив бежать к королю восточных англов, которого звали Анна. За 3 года изгнания он узнал и принял истинную веру, поскольку король, у которого он жил, был достойным человеком и имел доброе и святое семейство, как мы о том узнаем позже. Когда Кенвалк был восстановлен на престоле, в его провинцию явился из Ибернии епископ по имени Агильберт, родом Гал, который долго жил в Ибернии, изучая Писание. Он явился к королю и добровольно вызвался проповедовать. Увидев его мудрость и рвение, король попросил его стать епископом этого народа и управлять им. Агильберт согласился и много лет был там епископом. Но потом король, который знал лишь язык саксов, устал от его варварской речи и пригласил в королевство епископа по имени Вине, который также был посвящен в Галлии, но говорил на родном королю языке. Разделив королевство на 2 парухии, он сделал Вина епископом города Вента, который саксы называют Винтанкастер. Агильберт оскорбился тем, что король сделал это без совета с ним, и вернулся в Галлию, где он стал епископом Паризии и умер, будучи стар и насыщен днями. Вскоре после его отбытия из Британии Вини был также изгнан из своего епископства. Он бежал к королю Мерсии Вулфхеру и купил у него за большие деньги епископство в городе Лондонии, где оставался епископом до конца жизни. И так долгое время провинция западных саксов оставалась без епископа. Наконец, Кенвалк, королевство которого жестоко страдало от нападений врагов, понял, что это неверие в свое время отняло у него власть, а вера во Христа ее вернула. Он понял также, что провинция, лишенная епископа, тем самым лишается небесного покровительства. Поэтому он отправил послов в Галлию к Агильберту, прося у него прощения и умоляя вернуться в свое епископство. Но Агильберт отказался, заявив, что не может бросить свой собственный город и епископство. Однако он не отказал в помощи, о которой король просил так горячо, и послал туда епископом своего племянника, священника Леутера, объявив, что считает его достойным епископства. Леутер был с почетом принят королем и народом, которые просили Теодора, бывшего тогда архиепископом Дурвернской церкви, посвятить его в епископы. Так он был посвящен и много лет правил епископством Гевесеев, с тщанием и умеренностью, всегда советуясь с синодом.